Мы пошли обратно в мастерскую. Стало темнеть. Вобрав голову в плечи, булочник все еще стоял перед портретом. Он выглядел горестным и потерянным в этом большом голом помещении, и мне показалось, будто он стал меньше. «Упаковать вам портрет?» — спросил Фердинанд. Булочник вздрогнул. «Нет». «Тогда я пришлю вам его завтра». «Он не мог бы еще побыть здесь?» — неуверенно спросил булочник. «Зачем же?» — удивился Фердинанд и подошел ближе. «Он вам не нравится?» «Нравится. Но я хотел бы ненадолго оставить его здесь». «Не понимаю». Булочник умоляюще посмотрел на меня. Я понял. Он боялся повесить портрет дома, где жила эта чернявая дрянь. Быть может, то был страх перед покойницей. «Послушай, Фердинанд», — сказал я, — «если портрет будет оплачен, то его можно спокойно оставить здесь». «Да, разумеется». Булочник с облегчением извлек из кармана чековую книжку. Оба подошли к столу. «Я вам должен еще 400 марок», — спросил булочник. 420, — сказал Фердинанд, — «с учетом скидки. Хотите расписку?» «Да», — сказал булочник, — «для порядка». Фердинанд молча написал расписку и тут же получил чек. Я стоял у окна и разглядывал комнату. В сумеречном полусвете мерцали лица на невостребованных и неоплаченных портретах в золоченых рамах. Какое-то сборище потусторонних призраков. И казалось, что все эти неподвижные глаза устремлены на портрет у окна, который сейчас присоединится к ним. Вечер тускло озарял его последним отблеском жизни. Все было необычным. Две человеческие фигуры, согнувшиеся над столом, тени и множество безмолвных портретов. Булочник вернулся к окну. Его глаза в красных прожилках казались стеклянными шарами. Рот был полуоткрыт, и нижняя губа отвисла, обнажая желтые зубы. Было смешно и грустно смотреть на него. Этажом выше кто-то сел за пианино и принялся играть упражнения. Звуки повторялись непрерывно, высокие, назойливые. Фердинанд остался у стола, он закурил сигару, пламя спички осветило его лицо. Мастерская, тонувшая в синем полумраке, показалась вдруг огромной от красноватого огонька. «Можно еще изменить кое-что в портрете?» — спросил булочник. «Что именно?» Фердинанд подошел ближе. Булочник указал на драгоценности. «Можно это снова убрать?» Он говорил о крупной золотой броши, которую просил подрисовать, сдавая заказ. «Конечно», — сказал Фердинанд. «Она мешает восприятию лица. Портрет только выиграет, если ее убрать». «И я так думаю». Булочник замялся на минуту. «Сколько это будет стоить?» Мы с Фердинандом переглянулись. «Это ничего не стоит», — добродушно сказал Фердинанд. «Напротив, мне следовало бы вернуть вам часть денег, ведь на портрете будет меньше нарисовано». Булочник удивленно поднял голову. На мгновение мне показалось, что он готов согласиться с этим, но затем он решительно заявил. «Нет, оставьте, ведь вы должны были ее нарисовать». «О, и это опять-таки правда». Мы пошли.